Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня православная радиостанция «Радонеж» отметила свое 15-летие. Наверное, уже сложно представить своей жизни без этой радиостанции, без проповедей, слов утешения, без тех новостей, которые получают наши радиослушатели каждый день. А сегодня тема нашей передачи «Воспитание внутреннего человека». Мы поговорим о том, кто участвует в воспитании этого человека. Думаем, что и передачи радиостанции «Радонеж» тоже влияют на это воспитание. Батюшка, итак, кто участвует в воспитании человека? Ну, наверное, он сам, ближний. Вот как мы уже сейчас сказали, радиостанция «Радонеж». Кто еще? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, матушка Ян, ты поскольку сказала, что радиостанция сегодня отмечала 15-летие, то мне надо здесь сказать, что так Господу угодно было в нашей России, чтобы эта радиостанция работала, потому что очень много людей имеют машины, и они порой дорогу включают. И могут попасть на голос радиостанции «Радонеж». Вдруг какое-то слово может запасть в душу. Ну и вера от слышания, а слышание от слова Господнего. Очень много людей, которые находятся дома, может быть, даже в церковь никогда не ходили. Вдруг включили «Радонеж». И таких много людей пришли к Богу, к покаянию. Многие лежат в постели, не могут пойти в церковь. А Слово Божие хочется слышать, потому что душа питается этим Словом. И, конечно, и те люди, которые за границей находятся, им тоже бы хотелось иметь общение. Но, конечно, во Христе, в благодати мы все едины. И Господь таким путем спасает. А сколько людей за 15 лет отошло уже в тот мир. Если, как ученые говорят, что если за одну минуту людей умирает больше 100 человек, то я так подсчитывал, за 15 лет умерло около 1 000 000 000 человек. И, конечно, многие люди за это время, особенно через радиостанцию «Радонеж», покаялись и стали исправно жить. И, конечно, в нашем спасении, в нашем внутреннем воспитании является Господь. А Он воспитывает как человека? Ну, как мать воспитывает ребенка? Когда он родится, она его и моет, и кормит, и лелеет, и груди прижимает, он ласку имеет материнскую. А когда он начинает уже укрепляться, ему хочется стоять, то родители помогают ему, держат его за ручонки. И он стоит и радуется. Он же видит, как все ходят. Ему тоже хочется ходить. Но родители поначалу помогают ему, поддерживают ее. А потом наступает такой момент, когда сами отойдут, Он уже научился стоять, манит его к себе. Он сделает несколько шажков, сможет упадет, или родители его подхватят. Ну, конечно, падение бывает, и приходится поплакать и побиться. Так что и Господь, это наш Отец, Он также нас сохраняет и спасает. Поначалу Он что делает? Когда человек приходит к Богу по своей свободной воле, Господь благодать его поддерживает, дает ему силы, дает ему крепости. И Господь также приучает человека, чтобы он ходил, поддерживает его. Ну, конечно, когда мы самостоятельно начинаем ходить, у нас бывает падение. И также Господь поднимает все благодати, поддерживает. Так вот, мне что хотелось здесь сказать, что если родители своего ребенка будут жалеть и не будут его учить, чтобы он стоял и ходил, а будут все носить его на руках, то он будет калекой. Вот точно так же и в нашей духовной жизни. Если Господь нас поддерживает, ну это имеется в виду как? Человек пришел в монастырь или пришел к Богу, живя в миру. Господь поначалу дает благодать. Человека поддерживает, он и стоит в вере, и в церковь ходит, и молится, добрые дела совершает. Господь поддерживает. Но потом Господь, для того, чтобы мы были крепко, держались в вере и были крепки духовно, Он опускает нас в наше прежнее состояние, в котором мы были. Вот тут и начинается и падение, и слезы. Но человек уже знает, что благодать есть, что Господь есть, Господь сам себя открывает. Ведь если бы не было Бога, о нем бы разговора не было, никто бы к нему не стремился. Но ведь человек имеет не только тело, но имеет душу разумную, бессмертную. Поэтому Господь нас воспитывает, Господь нас ведет разными путями. Укрепляет нас в вере, и мы таким путем духовно, постепенно растем, укрепляемся в вере. Поэтому православные, они как делают? Они каждое утро, как только проснутся, говорят: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день, сохрани меня от всех врагов видимых и невидимых, умножь во мне веру, избавь меня от напрасной смерти, дай мне кончину благую христианскую непостыдную и доброго ответа в день страшного суда». И молит также человек, какова у него есть страсть, чтобы Господь избавил от этой страсти. И так Матерь Божию просит, ангела просит, и Господь в вере укрепляет и дает то, что человек просит. Господь никого не оставляет. Батюшка, ну, когда человек растет внешне, все-таки мы можем это заметить. Это как бы видно. Не особо это видно ближним, больше видно тем, кто довольно редко видит этого человека растущего. Но вот как проследить за духовным внутренним ростом, своим собственным или ростом ближнего? Какие-то признаки есть этого роста? Или... может быть, мы топчемся на месте, и тоже это как-то можно определить. Ну, один святой отец сказал так, что если человек напился, стал пьяным, но он не считается пьяницей. Считается пьяницей только тот, у кого страсть к вину. И он постоянно пьет. Или вор, не тот, который раз украл, осознал свое падение, покаялся, но исправился. Он не вор, А тот, который постоянно ворует, или обманывает, или хитрит, то он вор настоящий. Итак, блудник, может быть, кто-то пал. Но это падение. А если он постоянно в этом не вылазит, он считается как блудник. Итак, мы знаем, что человек, который не знал Бога, а потом пришел, то духовно видно рост его. Он стал часто молиться, каждое утро и вечер, соблюдать строго посты, не нарушает их. Человек уже не стал увлекаться вином, перестал гневаться, стал терпеть всех и вся. Скорби уже переносит с благодарностью Богу. Старается никого не обвинять в своих скорбях, в болезнях. За все Бога благодарит. И много других таких духовных качеств человек совершает. Вот это признак, что его духовный рост. Спасибо, Господи, батюшка. У нас есть вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Мы слушаем вас. Алло, слушаем вас. Что-то связь, по-моему, у нас не срабатывает. Батюшка, ну вот, допустим, человек внешне, да, он все выполняет, молится, постится, старается, может быть, спокойно и сдержанно говорить, но при этом внутри у него, может быть, там буря какая-то и страсти горят. Вот тут как считает, человек растет в таком состоянии или же это все-таки падение? Что это? Если он не дает страстям свободу, значит, он работает над собой, сдерживает себя. А тот, который дал полную свободу своим страстям, то, конечно, он полностью отдался демоническим силам. Это преподобный Макарий говорит такие слова прекрасные. Ну и один духовник пишет своей духовной дочке монастырь. Слова преподобного Макария, что когда ты молишься, старайся во всем покаяться и вникать в свою душу, дальше пробираться, видеть свои недостатки, свои пороки, страсти. Но ты не пугайся, когда увидишь стоглавого змея в своей душе. Вот надо дать возможность ему выйти. А каким путем? Постом, молитвой, Словом Божьим, там святых отцов читать. Но больше всего бесы боятся смирения. А за гордость они находятся в человеке. Поэтому, когда у нас много страстей, значит, стоглавый змей у нас сидит. И он порой там может притаиться. И порой человек даже не замечает его. А как только человек затронул, из него столько гадости пойдет, столько нехорошего. И он не рад, что его тронул. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, батюшка, рабу. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Вот завтра начинается пост рождественский. Я просто хотела спросить, а вот в посты заказывается 40-устый или нет? Спаси Господь, заказывается 40-устый. Можно круглый год. Но мы, поскольку говорим сейчас о страстях, что сейчас вышел фильм «Православный остров» называется. По всей стране этот фильм. И надо бы посмотреть всем православным христианам. Вот там показан такой момент интересный. Само покаяние. И Господь за покаяние человеку даровал прозорливость и чудотворение. И вот там один человек, но не герой, а вроде бы эконом. Но и старец, этот прозорливый, приводит его к покаянию. Говорит, ты не скажешь, За что Каин Авеля убил? То есть приводит его к той мысли, чтобы он покаялся. А в чем покаялся? Что к этому Анатолию народ-то приходит, много народу, а к нему никто не идет. И в чем каяться? В зависти. Вот этот грех зависти, он всем душу пронизывает. Отсюда идут и гнев, и обида, и раздражение. И вот старец-то и увидел, что этот человек идет. А поскольку он юродивый, взял сажи, намазал ручку двери. Ну и тот молитвами святых отец наших стучит в дверь. Он аминь открывает. Да. Берет рукой ручку, она грязная. Отец Анатолий говорит, что тебе такое? Говорит, завистники. Говорит, намазали мою ручку. То есть обличает его, что ему надо покаяться. Но я посоветовал бы этот фильм всем посмотреть. Очень ценный. Это можно сказать. Вышел первый фильм в нашей России. Ну, за все это время. Это можно сказать, как бы вот с этого фильма начинается возрождение нашей России. Прекраснейший фильм. Конечно, всем угодить невозможно. Даже Господь не мог всем угодить. На него было много всяких. Но это все бывает от наших страстей, от нашего несовершенства. Кто как понимает. Как говорят, чистому все чисто, а грязному все грязно. Если кто-то этот фильм посмотрит, то останется благодарным Богу. Мы вот показывали этот фильм в зоне. Многие сидели, плакали. И кому я давал этот фильм, диск, все почти смотрели со слезами. Интересно, это все кадры, они на каждого человека действуют по-разному. По-разному. Машка Яна, ты видела этот фильм? Видела, батюшка, 4 раза. Так получилось, что мы несколько раз организовывали просмотр этого фильма. Я думала, вот только сейчас народ соберется, я уйду. А уйти уже было невозможно, потому что действительно он обращен к душе каждого человека, вот к состоянию человека, его греховности. И очень серьезно показан именно действительно процесс покаяния. Вот самое главное, что есть в человеке, когда человек кается, и кается постоянно, ежеминутно, ежесекундно. То, чем мы должны, в общем, заниматься действительно в нашей жизни. Вот батюшка говорил, что в зоне плакали, а зона была мужская. Представьте себе, рецидивисты, это не просто там какие-то мальчики, а вот серьезные такие мужчины, уже совершившие много преступлений, они тоже понимали, что фильм и о них, потому что в этом фильме тоже человек совершил преступление, и потом всю жизнь каялся, каждый день каялся со слезами. И, конечно, батюшка, наверное, в этом фильме эпизоды разные, и каждого человека трогают какие-то свои, может быть, эпизоды. Но равнодушных, я думаю, там никого не будет, кто фильм посмотрит. Действительно, первый православный фильм по-настоящему. Что удивительно, снят режиссером невоцерковленным, в общем-то, и не сказать, что православным. Павел Лунгин, известный такой режиссер. И актеры в большинстве своем, ну, или, не сказать, не очень интересовавшийся православием, только один главный герой, он последние годы, говорит, воцерковился, остальные довольно были далеки от всего этого. Ну, по-видимому, вот материал этого фильма, эта обстановка, этот остров монашеский, как бы вот, маленький такой островок покаяния. На Соловках. Так повлияло на них, на всех, что не было никаких вот таких ляпов, как обычно бывает, показывают православие, либо какое-то такое вот слащавое, либо что-то вот ненастоящее какое-то, видишь какие-то огрехи, а тут ничего этого нет, вот есть только действительно душа человеческая, которая кается и стремится к Господу, к очищению. Ну, надо сказать, что вот самый главный герой, он себе показывает, ну, так, чтобы тщеславия не было, он все это делается украдкой. Мол, вот я пойду, отца Анатолия спрошу, он сегодня не в духе, он, наверное, спит там. Да, про себя говорит. Сам про себя говорит, он сейчас не в духе. Дрыхнет, говорит, наверное, да. Дрыхнет, да. А потом заходит, ты стой, слушай у двери, что он будет говорить. И сам же вопрос задает, сам же отвечает и уродствует. Вот таким путем скрывает свои подвиги. То есть подвиг, который Господь ему дал, дарование, прозорливость, ну и чудотворение. За покаяние, да. Исцелят людей. За такое очень глубокое покаяние. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот если в Евангелии говорится, что не будьте как фарисеи, ибо не в многословии будете услышаны, а с другой стороны, очень часто батюшки говорят, что мы себя, ну, жалеем, не хотим увеличить там, кроме утренней и вечерней молитвы, какие-то правила, там, Евангелие прочитать, псалтырь. Как все-таки нам поступать? Действительно там скромно молиться, в пределах каких-то утренней и вечерней молитвы? Или действительно имеем, можем сами увеличивать себе правила? Ну, апостол Павел как говорит? Непрестанно молитесь. Это не значит, чтобы стоять перед иконой и молиться. То есть надо уметь молиться, и когда мы идем, и стоим, и работаем, молитва в устах, а работа в руках. То есть надо научиться ходить перед Богом. Даже не говоря слов никаких, а можно ходить пред Богом. И все делать во славу Божию. И все говорить пред Богом, что Господь контролирует. Вот в этом смысле имеется в виду. Непрестанно молитесь. Всегда радуйтесь. Это не знаешь, хохотать надо. Это не радость, это просто празднословие. А разрешается только одна улыбка. Вот, а смех... Это не положено. Поэтому и надо утренние молитвы читать, и вечерние. Так церковь заповедала. Есть и каноны молитвословия, и акафисты, Евангелие читать надо, и святых отцов читать. Надо набираться опыта. А потом, когда человек наберется опыта, как митрополит Антоний Блюм рассказывал. Один подвижник приходил в храм, а на востоке там храмы открыты весь день. И он приходил, садился в конце храма и постоянно весь день сидел там. И он не молился. А он, и когда спрашивали, он говорит, я на Бога смотрю, а Он на меня. То есть блаженны чисты сердцем, ибо они Бога увидят. Он пред Богом стоял, духом. Это тоже молитва. Но это для высших людей. А нам, грешным, надо карабкаться. Но если мы не ходим пред Богом и забываем о Боге, то мы можем много делать греховной погрешностей. И может и осудить кого-то, и разгневаться, и обидеться, и нашуметь, и накричать. То есть мы не ходим пред Богом. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня к вам вопрос такой. Я вот посмотрела этот фильм «Остров». И мне он так потряс, что, как вы говорите, я и плакала, и смеялась, и все там. Ну, я так переживала этот фильм, что не могла в себе держать, и пришлось поделиться мне с людьми, с которыми я общалась даже вот в церкви. И, батюшка, не является это гордыней? Или просто, я даже не знаю, может быть, я согрешила, что вот... Вы просто, матушка, не согрешили, а порадовались, чтобы... Не только вы это увидели, но чтобы другие видели. Поэтому мы тоже сейчас говорим не с той целью похвастаться, а чтобы люди увидели, как надо правильно молиться, ведь этот самый главный герой, ведь он уезжал на лодке на другой остров, и там ходил, бил себя в грудь, каялся, молился и говорил: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Читал молитву: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей». Каялся: «Господи, прости меня грешного». То есть он показывал нам вот этот образец, как надо молиться, как надо сокрушаться. Ведь и житие-то его какое было. Спал на угле, около печки. Допил только, видно, что без сахара один кипяток. Потому что там по зависти говорил. Он это кипяток пьет с сахаром. Так что это полезно всем посмотреть. Ну и кто что найдет для пользы своей души. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Малое словословие, знаменный распев». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря, город Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что наш монастырь издает газету «Слово утешения». И вы можете подписаться на эту газету. Подписной индекс газеты 25-945. Каталог распечати газеты и журналы. Вы можете подписать на газету своих близких, оформив почтово-редакционную подписку. Для этого нужно прислать почтовый перевод на сумму 80 рублей с указанием на газету «Слово утешения» первое полугодие 2007 года по адресу: индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Ну, чтобы почтовый перевод как бы проще было оформить, обычно спрашивают, на кого. Можете, допустим, на меня оформить, монахиня Яны Смирновой, хотя это не принципиально. Точно так же можно подписаться сразу на год, если выслать почтовый перевод на 160 рублей. Иногда бывает, поступают к нам в редакцию неверные адреса, поэтому, если вы не получили какие-то номера газет, просим нам сообщить, написать вот по адресу, который я сказала, и тогда мы перешлем вам недостающие номера. Желательно, конечно, прислать конверты. И второе объявление. Вот вы сейчас отвечаете, то есть батюшка сейчас отвечает на ваши вопросы, но есть еще такая возможность, вот когда появляются у вас вопросы, допустим, нет наших передач, нет, так сказать, священников рядом поблизости, вы можете позвонить на телефон доверия, который тоже находится в нашем монастыре. индекс, не, код города, значит, 84932, это код города Иваново, и сам телефон доверия 589-888. Телефон работает в воскресенье, вторник и в пятницу с 7 до 10 вечера. Широкий круг вопросов, в том числе алкоголизм, наркомания, ВИЧ, СПИД. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы вас слушаем, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божьего Виктора. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, скажите, пожалуйста, как правильно определиться? Вот, с Божьей помощью хожу в один храм уже почти 2 года. Два батюшки работают попеременно, и с обоими как бы складываются очень доверительные отношения. Вот в этом случае нужно ли определиться в выборе духовного отца, вот в выборе из этих двоих батюшек, или это излишне? Спасибо, Господи. Ну, надо все равно одного иметь духовника, потому что один скажет так, духовник, а другой может сказать по-другому, если какие-то вопросы есть. Лучше к одному подходить с разными вопросами. Ну и чтобы он узнал ваши грехи, а то можно так. Одному священнику сказал свои грехи, потом второму, и порой они не знают. Так, чтобы один был духовник, и он знал все немощи и душевное состояние. Одному священнику, кажется, надо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Авросий, благословите. Господь благословит вас. Вот в вашей книжечке вот написано, что когда вот готовишься к причащению, там, значит, нужно 4 канона, последования и 2 акафиста. А вот в других, там в некоторых, ну, в разных, без 2 акафистов. И вот как понять? Ну, масло кашу не испортит. Поскольку церковь приняла это молитвословие, написано так. А может быть, какие-то еще сокращенные молитвословы. Но это для тех людей, которые начинающие. Может, им еще не под силу незнакомые бывают слова акафистов, Богоматери, Спасителя. Поэтому вот для начинающих. А кто уже так вошел, ему, конечно, интересно вот с Господом побеседовать, поговорить. Особенно ценно, многие не понимают, допустим, акафист, а с Богом поговорить один на один. Просто рассказать состояние своей души Господу, какие нас беспокоят душевные болезни. Все немощи рассказать Господу. Ну, вот как обычно мы встречаемся с любой подругой, с человеком. Мы можем все рассказать этому человеку. Даже порой сокровенное сердце. Вот точно так же надо научиться с Богом беседовать. Ну, еще точнее сказать, надо научиться в этой жизни, чтобы никогда не возмущаться, не раздражаться, не обижаться. И надо научиться никого не осуждать, быть спокойным. И научиться надо Бога благодарить за все. И не роптать. Всем нести радость, мир, любовь, творить добро. То есть жить во славу Божию. Но этому надо научиться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Алло, здравствуйте, батюшка. Благословите, раб Божий Алексей. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Вот, у святых, чтобы достичь смирения, как святые отцы говорят, что надо, смирение вызывает старательное исполнение заповедей Христовых. И когда человек увидит, что он не может их делать, он начинает уже смиряться, да? Вот. А у меня, ну, не знаю, не получается. У меня смирение, когда вот я согрешу, тогда вот у меня получается такое глубокое чувство осознания своей греховности, ничтожности. И вот я бы хотел, чтобы это чувство никогда не исчезало, но оно рассеивается там через сутки. И вот из этого чувства мне очень, ну, молиться, вот как бы хорошо я чувствую, что вроде бы из этого чувства и надо молиться. И вот потом это теряется, проходит вот это грех, вот это осознание горечи греха рассасывается, и потом я это теряю, и опять вот, и опять не могу достичь. И вот получается, что совершая грех, как бы он и пользу, что ли, приносит, и вот, не знаю, объясните, пожалуйста. Конечно, все падения бывают на почве нашей гордыни, на почве нашей самости. Ну, как преподобный Макарий говорит, что все скорби, какие у нас есть, они на почве греха. Если не желаешь скорбей, не греши. Согрешил, жди, придут скорби. Ну и преподобный Исаак Сирин, он также хорошо говорит, что все наши бедствия, все наши несчастья от нашего превозношения, то есть от нашей гордости. Но если люди духовные, Господь порой попускает мелкие погрешности. Для какой цели? Чтобы он сознавал, в них каялся, исправлялся. И таким путем он духовно совершенствовался. То есть Господь дает ему возможность расти духовно. А если у него совсем грехов не станет, то, конечно, уже и покаяния нет. Но надо и сказать, есть и с другой стороны, что некоторые люди доходят до такого состояния, так глубоко в грехи погрязли, что уже совесть их не обличает. И они себя считают святыми. Это вот духовники все знают. Те люди, которые первый раз приходят в церковь, еще ни одной молитвы не знают. Но душа тянется, вроде бы покаяться. А говорит, а грехов мне нет. И сравнивает себя с человеком, убийцем, грабителем. Я никого не убивал и не грабил. А больше грехов этих человек не чувствует. А потом, когда уже придет такое состояние, когда он увидит свою душу грешную и начнет каяться не только в этих грехах, но дальше пойдет вглубь. Там столько этих грехов, тьма тьмой. Вот мы и говорим, что преподобный Макарий говорит, молись, кайся, вглубь души заходи, и там увидишь змея стоглавого. Там вот все страсти идут оттуда. Так что вот надо смиряться, но и Господь будет нас сохранять. Как только возгордились, падение, особенно когда осудим кого-то, то обязательно в этот грех и сами пойдем. То есть Господь показывает, насколько мы несовершенны, насколько мы больны душой. Поэтому и Господь попускает какие-то грехи нам совершить, чтобы мы себя не считали, что мы святые, а чтобы мы погружались в бездну греховную. А их очень много у нас. А потом благодать Божия нас исцеляет. Только Господь может нам помочь. Особенно полезно настроить себя так, что кто создал землю? Господь. Кто из земли создал тело? Господь. Кто дунул в душу, в лицо человека? Господь. Кто дал дары? Все Господь. У нас своего ничего нет. Но нам Господь дал свободную волю. И вот эту свободную волю мы должны, можем направить и к добру, и к злу. Это все от нас зависит. Но божественная благодать, как мать протягивает руки к ребенку, и когда он к ней подходит, она обнимает его, целует, ласкает, греет. Вот так и Господь простирает руки, и кто обратится к нему, Господь принимает его в объятия свои и утешает эту душу. И этой душе становится легко и свободно, и хорошо. Все, кто не хотят к Богу прийти, вот уныние, отчаяние, тоска, находятся на грани самоубийства. Поэтому приходится и наркотики принимать, и спиртом заливать больную душу. Почему? А потому что надоело человеку жить в этом безбожном, темном месте. Поэтому душа, она по природе христианка, поэтому она стремится к Богу, а молитвы нет, Бога нет, а чем ее заполнить? У человека все есть, все богатства, а в душе нет радости, нет мира, нет Бога. Поэтому человеку приходится все страсти исполнять, оказывается, они не дают пользы, а наоборот, душу умерщвляют, опустошают. И приходится заполнять ее вот этими страстями. Напиться, накуриться, наркотик принять, заглушить голос совести шумовой музыкой. Лишь бы только как-то отвлечься. Но надо все-таки стараться просить Господа, чтобы Господь открыл нашу душу греховную. Надо увидеть и каяться. И вот в покаянии Господь дает и радость, и мир, и покой. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, благословите, батюшка. Господь благословит вас. У меня такая беда. У нас в храме много батюшек. Тот батюшка, к кому я исповедовала все время, ушел в другой храм. И я ходила к тому батюшке, к которому придется. Однажды на исповеди я раскаялась в тяжком грехе, батюшка наложил на меня эпитемию, такую строгую для меня и серьезную, что это отвратило меня от храма. Мало-помалу я перестала ходить в храм, потому что мне очень было больно, стыдно и тяжело приходить туда. И вот и срок эпитемии еще не закончился. И вот я опять согрешила этим же грехом. И он меня так жжет, что я не могу больше терпеть и хочу пойти, если Бог даст, на исповедь. Я не знаю, как мне быть. Если не будет этого батюшки, можно ли идти на исповедь к другому? И потом опять искать этого батюшку. И вообще, как вот мне поступить, не знаю. Ну, спасибо, матушка. Я бы посоветовал так. Ту эпитемию, которую он дал, надо ее исполнить до конца. Но поскольку этот грех опять появился, и он опять даст эпитемию, которая вам будет непосильна, тогда уже к другому священнику можно обратиться, покаяться, чтобы очистить свою совесть. Ну, надо всегда так. Только которую эпитемию дает, надо сразу сказать: батюшка, она мне не под силу. Дайте что-нибудь, чтобы не было под силу. Потому что люди на разном уровне духовны. Кому-то это под силу, кому-то и не под силу. Я бы дал такой совет. Договориться с ближним, чтобы он не давал такую тяжелую эпитемию. Или же выполнить и обратиться к другому духовнику и там покаяться, исправиться. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, вот я работаю классным руководителем, и дети грубят мне. Вот от чего это происходит, и как смиряться с этим? Спасибо, Господи, матушка. Ну, время такое. Дети воспитаны в недуховном духе, в нечистом духе. Конечно, они по-другому уже не могут вести. А вам просто не обращать внимания на это. Сохранять спокойствие. Я как-то рассказывал, как один человек работал в рудниках, И для того, чтобы ему себя воспитать, он все смены платил деньги. И однажды, когда он пошел в город, то у ворот города сидел мудрец. И стал он ее оскорблять нехорошими словами. А на лице у нее была радость. И вдруг мудрец встал и говорит: «Я тебя ругаю, ты такой радостный, веселый». Он улыбнулся и говорит: «Милый человек, я за это деньги платил, а ты мне бесплатно ругаешь. Так что если дети себя плохо ведут, а вы будьте, как православная христианка, мирная духом. И не обращайте на эти шалости. Но и кто-то из этих детей видит, что вы себя ведете скромно, мирно, спокойно. Они возьмут пример. Ну и, конечно, когда все успокоится, надо мирным путем сказать, как правильно себя надо вести. Здесь прекрасная возможность сказать о воспитании. Скажи, вот вы подрастаете, и когда выйдете в жизнь, вот эти страсти, которые у нас, непослушание, вот сквернословие, крик, шум, все это вам очень повредит в жизни. А если вы будете спокойными, смиренными, это будет вам в радость, если вы желаете. Скажи, почему вся Россия пьет водку, наркотики принимают? Потому что в душе это пустота. Она с детства начинается, эта пустота. Это плохо. И это надо сказать не один раз. Надо много раз сказать, потому что это дети. Я думаю, таким путем. Ну и перед тем, как прийти на занятия, надо внутренне помолиться, настроить себя, что сегодня у меня то же самое будет. Господи, помоги мне спокойно душой принять все то, что принесет мне наступающий день. Хотя прочитать молитву оптинских старцев. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день. Дай мне всецело предаться Твоей святой воле. Вот эту молитву надо. И не обращать внимания. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросий, добрый вечер. Раб Божий Виктор. Как известно, рядом с Иисусом Христом были распяты двое разбойников. Один разбойник перед ним покаялся. И Господь ему ответил, что он сегодня же будет с ним в Царстве Небесном. Но он ведь крещенным не был. Значит, что же, если раскаяться искренне, то можно попасть в Царствие Небесное, не будучи крещенным? И второй вопрос. Я слепой человек, а таких нас, я думаю, что немало. Нельзя ли как-нибудь озвучивать ваши газеты на аудиокассетах и записываться на них, потому что мы читать не можем? Спасибо. Ну, я думаю, что в церковных лавках везде уже есть кассеты и диски наших проповедей. Можете приобрести. Ну, и более таких талантливых людей, профессоров тоже есть. Прекрасные диски. Ну, насчет некрещенных, что разбойник не был крещен, тогда еще Господь ведь, можно сказать, не установил таинство крещения. Вот. И тогда, если кто веровал в Бога, было обрезание. Это было прообраз крещения. Ведь народ, ведь множество было в то время. А еще крещения не было. Потом появилось Иоанново крещение. Ну, то есть он готовил путь ко Христу. А потом уже Господь показал пример, как надо жить. И он от руки Иоанна принял крещение. И сказал, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Божие. А ведь сколько было мучеников за Христа, они тоже были некрещенные. Можно сказать, до 4 века людей не крестили, но считали, что вот придет такое время, может, под старость я приму крещение, все грехи снимутся. Но на Первом Вселенском соборе это осудили и сказали, что очень много людей некрещенных умирает. И детей, и взрослые погибают. Так что крещение на первом месте. чтобы было. Вот поэтому мы и читаем, что у апостола Павла, что обрезание – это был прообраз крещения. Так что и разбойник по правую сторону, мы не знаем, может быть, у него обрезание было. Вот это тоже крещение считалось союз с Богом в Ветхом Завете. А потом он и страдал на кресте, если он там 30 лет убивал, грабил, то 3 часа висел на кресте. И поскольку он покаялся, а Господь, он прощает всем грехи, сказал, что сегодня будешь со мною в раю. Но для нас надо и крещение принимать. А покаяние – это есть второе крещение, где человек омывает свою душу от грехов. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Говорите. Да, добрый вечер. Благослови мне, батюшка, Анну грешницу. Бог благослови тебя, матушка. Батюшка, ой, не могу даже говорить. Вот говорят, тосковать, унывать грех. А я вот всю жизнь уже бою, унываю. Тоскуешь, матушка? Эта душа тоскует по Богу. Ну, что можно сказать? Вот чтобы у нас не было искушений всякого рода, надо при этом иметь рассуждение. Но поскольку у вас уже всю жизнь это... Ну, это тоже, если душа стремится к Богу, и вы ведете борьбу, то... Господь избавит вас от беса уныния. Но для того, чтобы нам не согрешать и сохранять душевный мир, чтобы не было у нас уныния, чтобы не было у нас на душе плохо, нужно рассуждение. Пример. Вот старый Паисий, старец Паисий на Афоне, я там был, и келья у него, а вверху дорогу делали и поставили каменно-дробилку, так что грохот этой машины на несколько километров слышно. Он бы мог по-человечески пойти в кенот, где начальство, написать бумагу. Монахам не дают жить, шум такой, треск, молиться даже нельзя. А он рассудил так. Говорит, Паисий, успокойся, не волнуйся. Они же не вечно здесь, они временно. Потом, ведь это же не война, снаряды, бомбы не летят. Всего-навсего грохот. А поскольку ты, говорит, монах, то ты должен уметь молиться везде и во всем, и во всех случаях. И душа его успокоилась. Так что и эти камни ему с дробилкой не мешали. И так вот он везде, во всем имел рассуждение. Я думаю, и нам полезно это знать. Если, допустим, сделали операцию, или нога заболела, как надо рассудить? Ну ничего, успокойся. Разве Господь не знает, что тебе нога болит? Или язва желудка? Посмотри, сколько людей без ног ходят, сколько людей слепых. Как один человек впадал в уныние, что ни одной ноги нет после войны. И он сам себе рассуждал так. Пойду я на базар. Взял костыли, пришел на базар, смотрит, а там люди без ног сидят после войны. У кого руки нет, кто-то слепой. Ну, разного вечера. Он, слава Богу, во мне все глаза есть, и руки, и нога есть. Слава Богу за все. И шел радостным. То есть везде должно быть рассуждение, чтобы не впадать в какие-то грехи. И не фиксировать все свои мысли на каких-то мелочах. Ведь если Господь попустил это, значит, Он знает, нам это полезно. Допустим, две ноги отняли, Слава Богу! Значит, Господь у меня отнял очень много грехов. Самое главное, в рай войти с ногами. Без ног войти в рай. А то можно с ногами войти в ад. Вот что страшно. То есть везде должно быть рассуждение. И таким путем, если человек научится рассуждению, мы быстро придем в такое состояние, что у нас будет всегда на душе радостно, мирно, спокойно. И не будет истерик, и не будет уныния, и никого не будем обвинять, а всегда радоваться, что Господь нам посылает людей, добрых и злых, для того, чтобы мы видели свое внутреннее состояние. Особенно, знаете, вот если человек идет, а сзади солнце светит, и он впереди видит свою тень. Если он за тенью будет гоняться, чем он быстрее будет бежать, тем быстрее тень от него будет удаляться. А если она от тени будет убегать, она за ним. Чем быстрее она за ним. Вот точно так же, если мы будем со славой гоняться, мы никогда не достигнем, не дойдем. А если мы будем убегать от славы, вот как в этом фильме остро указано, главный герой, он убегал от славы, чтобы его никто не хвалил, не прославлял. А он все делал тайным путем. Но это с пользой для людей. Вот так я хотел сказать. Дорогие братья и сестры, наши радиослушатели просят соборной молитвы о здравии болящих Тамары, Елены, Ольги, Василия, завтра у него операция, Сергия, Игоря, Иули, тяжело болящего Михаила, тяжело болящей Ольги, онкология, Елены, Владимира, Ирины, Михаила, схемонахини Серафимы, младенца Дарьи, Льва, Дмитрия, Надежды, Константина, младенцев Павла, Даниила, отца Александра, Александра, Николая, Николая, Виктора, Олега, Сергия, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Ольги, Татьяны, Максима, Александры, Владимира и Михаила, младенца Александры, тяжело болящего отрока Дионисия, тяжело болящего младенца Марии, Вячеслава, Александра, Людмилы, Татьяны, Ирины, Андрея, болящих Елены, Владимира, Антонины, Марии, Веры, Таисии, Александры, Елены, Елены, Владимира, Ирины, Владимира, Игоря, Виталия, Максима, Татьяны. И о упокоении новопредставленного Александра, Нины, Александра, Ксении, Клавдии, Нины, Павла, новопредставленной схемонахини Иринии, новопредставленного Авенира Седова, это ученый и писатель, Олега, Ксении, Варвары, Симеона, Ираиды, Василия, Николая, новопредставленного Александра, Нины, Натальи, Ксении, Александра, новопредставленной музы Нины. Здравия монахини Иоанны. Батюшка, о здравии всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж», и всех наших радиослушателей. Сегодня, напоминаем, особый день, праздновали 15-летие радио «Радонеж». И, конечно, о здравии всех священнослужителей, которые выступают на радиостанции, и отца Амвросия в том числе. Батюшка, принимаем последний звонок. У нас времени уже очень мало. Мы вас слушаем, говорите. Мы слушаем вас, говорите. Ну, по-видимому, звонок сорвался. Это я немножко скажу, что полезно очень всем, кто водит машину. Когда мы садимся за руль, не надо гнать машину. Впереди жизни нет. Наша жизнь за рулем. Потому что многие стремились, не доехали. И поэтому надо всегда говорить: Господи, благослови, Господи, благодарю Тебя за все. Дорогие братья и сестры, в среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас за внимание. Просим святых молитв. Простите.